Арнольд мог бы спасти артефакт, только возместив Харлоу сумму, которую он получил от Колесника. «Вы способны представить себе это?» «Нет, не способны», — отозвался Об и, взяв банку, опрокинул остатки ее содержимого в рот. Потом он направился к своему тайнику, вытащил очередную полную банку, неуклюже отвинтил крышку и протянул Кэрол. «Устроимся же поудобнее и налижемся как следует. Завтра утром явятся репортеры, и мне нужно набраться сил, чтобы повышвыривать их отсюда». «Погоди, погоди», — остановил его Максвелл, — «у меня наклевывается идея». Кэрол и Об в молчании ждали, чтобы идея проклюнулась. «Аппарат-переводчик», — воскликнул Максвелл, — «тот, с помощью которого я читал на хрустальной планете металлические листы. Я нашел его у себя в чемодане». «Ну и что?» — спросил Об. «А что, если артефакт просто содержит какие-то записи?» «Но Кэрол говорит...» «Я знаю, что говорит Кэрол. Но она же не уверена. Ей только кажется, что она видела смотрящий на нее глаз. А это маловероятно». «Правильно», — сказала Кэрол. «Ручаться я не могу. А в словах Пита есть своя логика. Если он прав, эти записи должны быть очень важными и подробными. Может быть, они дают ключ к целому миру неведомых прежде знаний? Вдруг хрустальная планета оставила артефакт на Земле, рассчитывая, что никто не станет искать его здесь? Что-то вроде тайного архива, а?» «Пусть даже так», — перебил Об. «Но что это нам дает? Музей заперт, и Харлоу не станет открывать его для нас». «Это я могу устроить», — заявила Кэрол. «Я позвоню сторожу и скажу, что мне необходимо поработать там, или что мне надо забрать оттуда материал. У меня есть разрешение работать в музее в любое время». «И вы вылетите с работы», — заметил Об. Кэрол пожала плечами. «А найду что-нибудь другое. Зато если нам удастся...» «Но какой смысл?» — спросил Максвелл. «Один шанс на миллион. Или даже меньше». «По правде говоря, мне очень хотелось бы проверить, но...» «А если окажется, что это и в самом деле что-то очень важное?» — спросила Кэрол. «Тогда мы могли бы пойти к Шарпу, объяснить ему и, возможно, не думаю». — ответил Максвелл. — «Вряд ли нам удастся обнаружить что-то настолько важное, чтобы Харлоу вернул такие деньги». «Ну, во всяком случае, не будем терять зря времени на обсуждение и предложение», — объявил Об. — «Надо действовать». Максвелл посмотрел на Кэрол. — «По-моему, он прав, Пит», — сказала она. — «По-моему, рискнуть стоит». Об взял со стола банку с самогоном и тщательно завинтил крышку.